Глава 8. Путь ко Всевышнему. О Господь, объясни мне, что такое брахман? Что такое душа? Что такое карма? Что представляет собой материальный космос? Кто такие полубоги? Кто, наконец, владыка всех жертвоприношений? И каким образом он пребывает в теле живого существа? Душа — это неуничтожимое трансцендентное существо. А брахманом называют вечную природу этого существа. Карма — это деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела. Космическим проявлением называют постоянно изменяющуюся материальную природу. Полубоги представляют собой части вселенской формы Господа, а владыка жертвоприношений — это никто иной, как Я, потому что именно Я пребываю в сердце каждого живого существа, как сверхдуша. А каким образом те, кто преданно служит Тебе, в момент смерти постигают Тебя, Кришна? Тот, кто в самом конце жизни помнит только обо Мне, покинув тело, тотчас же достигает Моей обители. Не сомневайся в этом, Арджуна, ибо любого человека после смерти ожидает именно та форма бытия, о которой он помнил, оставляя тело. Поэтому думай обо Мне постоянно и в то же время сражайся. Сосредоточив на Мне свой ум, ты сумеешь вернуться ко Мне. Тот, кто постоянно медитирует на Меня, как на Верховную Личность, быстро возвращается ко Мне. О, Кришна, опиши эту медитацию более подробно. Хорошо, Арджуна. Нужно медитировать на Верховного Господа, как на Всеведущего и Старейшего, Повелителя и Хранителя всего сущего, того, кто меньше мельчайшего, кто недоступен материальному восприятию и пониманию, и кто всегда остается личностью. Он сияет, словно солнце, и находится за пределами материальной природы. Тот, кто в момент смерти, сосредоточив жизненный воздух в межброви и с искренней преданностью думает о Верховном Господе, непременно достигнет трансцендентного царства. Когда к человеку приближается смерть, его ум охватывает очень сильное беспокойство, поэтому помнить о Господе в этот момент сможет только тот, кто в течение всей жизни занимался йогой. Если человек занимается йогой и в то же время с искренней преданностью помнит обо Мне, это называется йога Мишра Бхакти. Однако чистым преданным незачем заниматься йогой, ибо они постоянно с любовью служат Мне и думают обо Мне. Видя, что разлука со Мной для них невыносима, я сам устраняю все препятствия с пути таких преданных, чтобы помочь им вернуться ко Мне. Значит, те, кто обрел любовь к Тебе, больше не рождаются в этом мире? Нет, Арджуна. они рождаются здесь еще один раз. Однако это необычное рождение. Подобно моим вечным спутникам, они приходят в этот мир, чтобы принять участие в играх, которые я разворачиваю в этом мире. А затем, достигнув наивысшего совершенства, эти великие души переносятся на планету, которая превосходит все остальные планеты духовного и уж тем более материального мира. Все планеты материального мира, от самой высокой до самой низкой, это юдоли страданий, живых существ, попавших в круговорот рождений и смертей. Но тот, кто достиг моей обители, никогда уже не рождается вновь. Рождение и смерть существуют лишь в материальном мире, Арджун. И это объясняется тем, что все материальные планеты находятся во власти времени. Причем продолжительность одного дня на различных планетах может быть очень разной. Например, один день Брахмы — это по земному исчислению 1000 эпох, каждая из которых состоит из 4 юг, и ровно столько же длится его ночь. В начале дня Брахмы все живые существа переходят из непроявленного состояния в проявленное, а когда наступает его ночь, они вновь погружаются в непроявленное состояние. Снова и снова, с наступлением дня Брахмы, все обусловленные души пробуждаются к жизни, а с наступлением ночи Брахмы они, беспомощные, уходят в небытие. Но есть также иная, непроявленная природа. Она трансцендентна по отношению к проявленной и непроявленной материи и не подвержена уничтожению. Эта высшая природа вечна, и ее не затрагивает то, что происходит с этим миром. В Ведах она описывается как непроявленная и непогрешимая, как высшая цель, достигнув которой душа никогда не возвращается в материальный мир. Это и есть моя высочайшая обитель. И в нее ведет лишь один путь — чистое преданное служение. Так значит, йогам приходится возвращаться в материальный мир? Это зависит от того, в какое время они его покидают. Йоги, осознавшие безличный Брахман, смогут достичь его, если покинут этот мир в благоприятный момент, то есть в светлое время суток, когда преобладает влияние Бога огня, в течение 2 недель пребывающей луны и 6 месяцев, когда солнце проходит северной стороной. Если же йог покидает этот мир в туман ночью, в течение 2 недель убывающей луны или тех 6 месяцев, когда солнце проходит южной стороной, он достигает планеты Луна, но потом вновь возвращается на Землю. Согласно ведам, есть 2 пути, которыми души покидают этот мир. Одни уходят из него в светлое время, другие — в темное. Те, кто уходит при свете, уже не возвращаются, но тем, кто покидает этот мир в темное время, приходится вернуться. Преданные знают об этих 2 путях, Однако им не надо беспокоиться о том, чтобы покинуть материальный мир в подходящий момент. Будь же всегда сосредоточен на преданном служении, Арджуна. Если человек идет путем бхакти, это не значит, что он не получит плодов, которые приносит изучение вед, совершение аскез и жертвоприношений, благотворительность и другая благочестивая деятельность. Просто занимаясь преданным служением, он получит все эти плоды и более того, достигнет высочайшей обители.